Сараха. Брамины, не знающие истины, тщетно повторяют четыре веды. Из земли, воды и травы куша они делают приготовление и, усевшись дома, зажигают огонь. От их бессмысленных жертв, которые они приносят, их глаза выжигает едкий дым. В божественных одеждах с одним жезлом или тремя они считают себя мудрыми с их брахманическим знанием. Тщетно мир порабощен их тщеславием. Они не знают того, что дхарма — это то же самое, что не дхарма. Эти мастера пятнают свое тело пеплом, волосы на их голове спутаны. Усевшись в углу дома, они зажигают светильники, звенят колокольчиками, садятся в позу и фиксируют свои глаза, шепча в уши и обманывая людей, наставляя вдов и бритоголовых монахинь и подобных им, посвящая их после того, как возьмут с них плату. Джайнские монахи насмехаются над путем самим своим присутствием с их длинными ногтями и грязной одеждой. Или другие, нагие, с растрепанными волосами, порабощающие себя своей доктриной освобождения. Если ногой может освободить себя, тогда собаки и шакалы должны быть освобожденными. Если от отсутствия волос происходит совершенство, тогда бедра девушек должны быть совершенными. Если от ношения хвоста происходит освобождение, тогда оно должно прийти к петуху и яку. Если мудрость состоит во вкушении какой-то одной еды, тогда ею должны обладать слон и лошадь. «Для этих джайнских монахов нет освобождения», — говорит Сараха. «Отвергнув истину счастья, они лишь уязвляют свои тела. Затем есть послушники и бхикшу с учением старой школы, которые отрекаются от мира, чтобы стать монахами. Некоторых можно видеть сидящими и читающими писания, некоторых увядающими в их концентрации мысли». Другие прибегают к великой колеснице. Эта доктрина излагает истинные тексты, говорят они. Иные медитируют на круге мандалы, иные стремятся определить четвертую степень блаженства. Такими изысканиями они отпадают от пути. Некоторые рассматривают его как пространство, другие наделяют его природой пустотности, и таким образом они в целом находятся в несогласии. Тот, кто отвергнут от первородного, ищет нирваны. Ни один мудрец не достигает абсолютной истины. Тот, кто внимает чему-то еще, как может достичь освобождения? Достигнешь ли ты освобождения, пребывая в медитации? Какая польза в светильниках? Какая польза в жертвоприношениях? Что можно сделать, полагаясь на мантры? Какая польза в аскетизме, в паломничестве? Достигается ли освобождение купанием в воде? Покинь такие ложные привязанности и отвергни эти иллюзии. Кроме знания этого нет больше ничего, что-либо иное, нежели это, никто не может знать. Именно это читают и об этом медитируют, именно это обсуждают трактаты и старые легенды. Нет такой школы мысли, которая не имеет это своей целью. Но ее видят лишь у ног своего учителя. Если слово учителя лишь входит в сердце, оно кажется сокровищем на ладони руки. «Мир порабощен ложью», — говорит Сараха, — «и глупец не постигает своей истинной природы. Без медитации, без отречения от мира ты можешь оставаться дома в обществе своей жены. Можно ли это назвать совершенным знанием, — спрашивает Сараха, — если ты не освобожден в то время, как вкушал чувственные удовольствия? Если это уже проявлено, какая польза в медитации? А если это сокрыто, ты лишь измеряешь темноту?» Сараха восклицает: «Природа первородного не существует и не несуществует. Посредством той же самой сущности, благодаря которой ты рожден и живешь и умираешь, посредством этого ты достигаешь высшего блаженства». Но несмотря на то, что Сараха говорит эти глубокие и таинственные слова, этот глупый мир, видимо, не понимает. Если это существует вне медитации, как можно медитировать об этом? Это невыразимо, как можно его обсуждать? Весь мир порабощен внешним видом вещей, и никто не улавливает их истинной природы. Мантры, тантры, медитация и концентрация — все они приводят к самообману. Не оскверняй размышлением мысль, которая чиста в своей природе. Не пребывай в собственном блаженстве и прекрати эти мучения. Ешь, пей, потворствуй чувствам, наполняй мандалу жертвоприношениями снова и снова. Такими действиями ты достигнешь мира иного. Ступай на голову глупости мирской и иди далее. Там, где дыхание жизни и ум не станут более скитаться, там, где солнце и луна не возникают, там, о человек, направь свою мысль к отдыху. Вот указание, которое дает Сараха. Не различай, но смотри на вещи как на одно, не делая различий между семьями. Пусть три мира станут одним в состоянии великой страсти. Здесь нет начала, нет середины, нет конца, ни сансары, ни нирваны. В этом состоянии высшего блаженства нет ни своего, ни другого. Что бы ты ни видел, это оно. Спереди, сзади, во всех десяти направлениях. Уже сегодня позволь своему учителю положить конец заблуждению. Нет нужды просить у кого-либо еще. Восприятие чувств угасают, и понятие «я» разрушено. О, друг, таково первородное тело. Проси о нем ясно у твоего учителя. Где мысль удерживается, и от этого происходит дыхание, это величайшее блаженство. Иначе ты не придешь никуда. Теперь это сущность собственного опыта, поэтому не заблуждайся в отношении этого. Назвать это существованием или несуществованием, или даже степенью блаженства, будет положением ограничений. Знай свою собственную мысль полностью, о йогин, как вода, встречающаяся с водой. Как медитацией можно без труда добиться освобождения, и зачем принимать такую ложь? Имей доверие к слову твоего доброго учителя, таков совет, который дает Сараха. Природа неба изначально чиста, но из-за множества взглядов оно замутняется. И затем, когда небо кажется искаженным таким образом, глупец не знает, что ошибка кроется в его собственном уме. Из-за ошибки гордости он не видит истины, и поэтому, подобно демону, он поносит все пути. Весь мир смущен школами мысли, и никто не постигает своей истинной природы. Они не постигают истинного основания ума, ибо на первородность они налагают троекратное искажение. Где мысль зарождается и где она тает, там должен ты пребывать, о сын мой. Для того, кто так размышляет об истине, лишенной своего истинного основания, указания учителя разъясняют все. Сараха говорит: «О глупец, знай, все разнообразие существования — лишь форма мысли. Истинная природа одного не может быть объяснена другим, но она раскрыта указаниями учителя. В ней не присутствует и атом зла. И дхарма, и нидхарма очищены и поглощены». Когда собственный ум очищен, тогда благие качества учителя могут войти в сердце. Именно зная это, поет Сараха, не обращая внимания на тантру или мантру. Люди связаны с кармой, и освобождением от кармы ум освобожден. А этим освобождением ума они с уверенностью добиваются и высочайшей нирваны. Ум — это универсальное зерно. И сансара, и нирвана произрастают из него. Почитай это, подобное исполняющие желания драгоценности, делающие все желанные вещи. Мысль скованная приносит оковы, а освобожденная приносит освобождение. В этом нет сомнения. Посредством того, чем глупцы скованы, мудрые быстро освобождаются. Когда она связана так, она бросается во всех направлениях, но освобожденная она остается спокойной. Лишь взгляни на верблюда, мой друг. Я вижу здесь похожий парадокс. Не концентрируйся на себе, сдерживая свое дыхание. Феи, йогин, не косись на кончик своего носа. О, глупец, держись крепко первородного и покинь цепляющиеся оковы существования. Объедини в мысли беспокойные волны дыхания, затем узнай истинную природу первородного, и все успокоится само по себе». Когда ум приходит к покою, и оковы тела разрушены, тогда лишь один аромат первородного разливается вокруг, и нет ни отверженного, ни брамина. Здесь священная Джумна, здесь река Ганг, здесь Праянга и Бинарес, здесь солнце и луна. Я посетил в моих скитаниях гробницы и другие места паломничества, но я не видел гробницы, настолько исполненные блаженства, как мое собственное тело. Лотосы вкупе с листьями и цветками, и ароматом, и лепестками, и усиками, брось это развлечение, глупец. Перестань мучить себя и цепляться за такие нежности. Узнай вкус этого аромата, который состоит в отсутствии знания. Те, кто повторяют комментарии, не знают, как очистить мир. Слушай, сын мой, этот вкус не может быть рассказан по своим различным частям, ибо он свободен от образов. Это состояние совершенного блаженства, в котором существование берет свое начало. Это самый последний сегмент, оставшийся от сознания иллюзии. Там, где интеллект разрушен, где ум умирает и эгоцентризм утерян, почему ты загромождаешь себя там медитацией? Вещь возникает в мире и затем приходит к разрушению. Если она не имеет истинного существования, как может она возникнуть снова? Если она свободна и от проявления, и от разрушения, что же тогда возникает? Остановись. Твой учитель сказал так. Смотри и слушай. Прикасайся и ешь. Обоняй, гуляй, сиди и стой. Отвергни тщету рассуждения. Покинь мысль. Не уходи от единственности. Те, кто с готовностью не испили амброзии наставлений своего гуру, умирают от жажды в пустыне бесконечных трактатов. Покинь мысль и мышление и будь как дитя. Будь предан учению своего учителя, и первородное станет проявленным. Это свободно от имен и других качеств. Я сказал, что это невозможно узнать по рассуждениям. Так как же может высший Бхагаван быть описан? Это подобно блаженству, испытываемому девушкой. Полностью свободное от понятий бытия и небытия, именно здесь весь мир поглощен. Ибо когда ум пребывает неподвижным, человек свободен от сетей существования. До тех пор, пока ты не узнаешь высшего в себе, как ты достигнешь этой несравненной формы? Я учил, когда ошибка исчезает, ты знаешь себя таким, какой ты есть. Не стоит думать о молекулах или атомах. Лишь это высшее блаженство изливается непосредственно как существование. Ошибка, подобная этой, безумие, говорит Сараха. Знай лишь чистое и совершенное состояние. Наслаждаясь миром чувств, человек не осквернен миром чувств. Он срывает лотос, не касаясь воды. Так йогин, пришедший к корню вещей, не порабощен чувствами, хотя он наслаждается ими. Человек может поклоняться божеству и в трансе может даже видеть его облик, но он все же остается смертным, ибо что может он сделать? Все это не разрушает сансару. Пока человек находится в сфере чувств, желание изливается само собой. Кто может справиться с этой опасной проблемой? До тех пор, пока человек находится внутри чего-то, он не может видеть этого снаружи. Все эти пандиты толкуют трактаты, но Будда, обитающий в теле, не познан. Приходы и уходы не разрушены таким путем. Но они бесстыдно говорят: «Мы пандиты». Тот, кто не наслаждается очищенными чувствами, а практикует лишь пустоту, подобен птице, улетающей с корабля, и затем, делая круг, приземляется на него опять. «Не будь пойман привязанностью к чувствам», — говорит Сараха. Подумай о рыбе, бабочке, слоне, пчеле и олене. Что бы ни изливалось из ума, то овладевает природой его владельца. Отличны ли волны от воды? Их природа подобна природе пространства, единственна и одинакова. Кто говорит, кто слушает, и что открыто подобно пыли в пыльном дымоходе? То, что вздымается в сердце, успокаивается и оседает в сердце. Так же, как вода, встречаясь с водой, имеет такой же вкус. Так ошибки и добродетели считаются одним и тем же, так как нет противоречия между ними. Не цепляйся за понятие пустотности, но рассматривай все вещи одинаково. Воистину, даже шелуха сезамового зернышка причиняет такое же страдание, как и стрела. Одна вещь такова, а другая не такова. Действие подобно действию, исполняющее желание драгоценности. Странно, что эти пандиты огорчаются из-за собственных ошибок, ибо в собственном опыте содержится это великое блаженство. В этом все формы наделены единообразием пространства, и ум удерживается в стабильности природой этого единообразия. Когда ум перестает таким образом быть умом, сияет истинная природа первородного. «Мир порабощен мыслью», — говорит Сараха, — «но никто не познал не мысль». Кто-то ест и пьет и думает, что происходит с мыслью. Это по ту сторону ума и непостижимо, это чудо Йогини. Здесь солнце и луна теряют свое различие, в ней три мира созданы. О, познай эту Йогини, совершенствующую мысль и единство первородного. Весь мир терпит мучения из-за слов. И нет никого, кто делает без слов. Но с тех пор, как он свободен от слов, он воистину понимает слова. Одно и то же снаружи и внутри. Твердо установленные на 14-й ступени, лишенное тело форма скрыта в теле. Тот, кто знает это, в этом освобожден. Я часто повторял текст, начинающийся словами «Да будет успех». Но я выпил эликсир и забыл его. Есть лишь одно слово, которое я знаю теперь. А для него, мой друг, я не знаю имени. В момент объятия добивается ли великого блаженства тот, кто не осознает, что все обладает его собственной природой? Он подобен жаждущему оленю, бегущему к воде, которая всего лишь мираж. Он умирает от жажды, и как он может достичь божественных вод? 5 сканх, 5 материальных элементов, 12 областей чувств, 6 способностей чувства и их сферы — все они с их различными модификациями являются водой. В этих стихах, которые в общем навы, ничто нигде не скрыто. Итак, пандиты, пожалуйста, будьте терпеливы со мной, ибо здесь не существует колебаний. То, что я услышал в слове моего учителя, почему я должен держать это в тайне? Тот блаженный восторг, который находится между лотосом и ваджрой, кто не возрадуется здесь? Точно так же, как луна дает свет в непроглядной тьме, также в одно мгновение высшее блаженство устраняет все скверны. Когда солнце страдания зашло, тогда возникает блаженство, это божество звезд. Оно создает с постоянной созидательной силой, и из этого происходит круг мандалы. Ведь мысль как мысль, о глупец. Оставь все ложные воззрения. Достигни очищения в высшем блаженстве, ибо здесь и только здесь лежит высшее совершенство. Не вопрошай с колебанием. Освободи этого слона, которым является твой ум, ибо он может выпить воды реки и стоять на берегу в свое удовольствие. Схваченный хоботом слона, который теперь представляет чувство, кто-либо может оказаться безжизненным. Но Йоген, подобно проворному всаднику, выскальзывает и уходит прочь. Какова нирвана, такова же и сансара. Не думай, что существует какое-либо развлечение. Не сиди дома, не уходи в лес, но осознавай ум, где бы ты ни был. Когда ты пребываешь в полном и совершенном просветлении, где сансара, где нирвана? О, познай эту истину, что не дома и не в лесу находится просветление. Будь свободен от уклончивости в собственной природе непогрешимой мысли. Это я сам, а это другой. Будь свободен от этих уз, которые окружают тебя. Не заблуждайся в этом вопросе своего и другого. Все является Буддой без исключения. Вот это безупречная и последняя ступень, где мысль чиста в своей истинной природе. Прекрасное древо мысли, не знающее двойственности, простирается на три мира. Оно несет цветы и плоды сострадания, а его имя — служение другим. Прекрасное древо пустоты изобилует цветами, актами сострадания разных видов, и плоды для других появляются спонтанно, ибо эта радость не имеет действительной мысли о другом. Тот, кто цепляется за пустоту и пренебрегает состраданием, не достигнет высшей ступени. Но тот, кто практикует только сострадание, также не достигнет освобождения от сетей существования. И только тот, кто силен в практике обоих, не останется ни в сансаре, ни в нирване.